Никто не понимал, что на самом деле он болен, что это горе сделало его таким, что это оно очертило вокруг него круг, из которого он не мог вырваться, и другие не могли к нему войти, кроме, может быть, Сью. До смерти Нэнси он не находил со Сью общего языка, ему было неловко в ее обществе. Она была слишком не похожа на него, принимала всерьез вещи, к которым даже девчонки не должны относиться чересчур серьезно. Картины, стихи, игру на фортепиано. И, конечно, он ревновал. Ее роль в жизни Нэнси была хоть и другой, но по значимости сравнима с его, поэтому она была способна понять его утрату. Разве смог бы он без Сью, без ее почти постоянного присутствия, выстоять под такой лавиной ударов? Самого убийства, допросов у мистера Дьюи и того, что по трагической иронии судьбы он на некоторое время сделался главным подозреваемым. Позже, по прошествии месяца, их дружба ослабела. Бобби реже стал приходить в крошечную уютную квартирку Кидвеллов, а когда приходил, Сью была с ним не так приветлива, как раньше. Беда в том, что они принуждали друг друга оплакивать и вспоминать то, что оба хотели забыть. Иногда Бобби это удавалось. Когда он играл в баскетбол или вел машину по проселочным дорогам на скорости 80 миль в час, или когда, выполняя придуманную самим для себя спортивную программу, он собирался стать преподавателем гимнастики в средней школе, он устраивал забег на длинные дистанции по плоским желтым полям. И теперь, после того, как он помог матери убрать с праздничного стола грязные тарелки, Бобби надел спортивную фуфайку и отправился на пробежку. Погода стояла отменная, даже для западного Канзаса, знаменитого тем, что бабье лето здесь длится очень долго. День казался неправдоподобно прекрасным. Сухой воздух, яркое солнце, голубое небо. Оптимисты из числа фермеров предрекали мягкую зиму, настолько теплую, что скот можно будет пасти на всем ее протяжении. Такие зимы редкие, но на памяти Бобби одна такая была. В тот год, когда он начал ухаживать за Нэнси. Им было по 12, и после школы Бобби обычно нес ее ранец книжками от здания Холкомской школы до фермы ее отца. Целую милю. Часто, если день был теплым и солнечным, они останавливались по дороге и сидели на берегу медленно змеящейся коричневой реки Арканзас.